Тогда Артем твердил, что все нормально, но Никита был не слепой и отлично видел, что друг расстроен. Даже не расстроен, подавлен. Словно не вышел в финал всероссийского чемпионата, а навсегда лишился будущего. Никита такой реакции не понимал. Конечно, каждый любит быть первым, но в том, чтобы занять второе место, причем временно, трагедии точно нет. Неприятно, но не драматично. Ведь гонка еще не закончена. В следующий этап Артем перешел, а значит, у него имеются все шансы на победу в финале. Иногда проигрываешь сражение, но выигрываешь войну. Эту мысль Никита и пытался донести до товарища. Они сидели у Темыча дома. Хозяин примостился на подоконнике. Полимер полулежала в кресле и что-то чертила в блокноте, а Никита валялся на матрасе на полу, закинув ногу на ногу. Стояла глубокая ночь. В открытое окно вливалась зябкая прохлада. В комнате было так тихо, что звук, с которым ручка царапала бумагу, казался громким. Никита прикинул, что домой уже не поедет. Они с Полом часто оставались у Артема с ночевкой, тот не возражал. Если подумать, странные они были компанией. Иногда болтали без умолку, а иногда могли часами молчать с одинаковым комфортом. В последние 2 года они особенно сблизились, после того, как Свет рассорился с Данилой. Эти двое раньше проводили вместе большую часть времени. Вклиниться в их тандем являлось непосильной задачей. Никите Дэнни никогда не нравился. «Когда, говоришь, финал?» — спросил Никита. «Через месяц», — неохотно буркнул Свет. «До хрена времени, чтобы подготовить улетную программу. На этот раз ты порвешь их всех». Губы Артема тронула саркастическая усмешка. «У них всех будет столько же времени для подготовки, и, учитывая их сегодняшний уровень, я останусь позади». Полина оторвала глаза от блокнота, испытующе поглядела на Артема и, передумав говорить, снова вернулась к рисованию. Никита медленно выдохнул. Похоже, в последнее время за ним прочно закрепилась роль утешителя, и, честно говоря, ему это нравилось. «У вас одинаковый уровень. Просто Дэнни выпендривается, а ты скромничаешь. Он не круче тебя, он громко поет, а ты предпочитаешь отмалчиваться». «Блин, Ник, что ты вообще несешь?» — отмахнулся Свет. «Ты же видел его выступление. Это что-то нереальное». Никита сел на матрасе и требовательно посмотрел на товарища. «Он сделал какой-то элемент, который ты не смог бы повторить. Была там парочка очень сложных. Ну, думаю, дня за 3 я бы справился». «Вот видишь», — Никита обрадованно хлопнул себя по ноге. «Просто он здорово потрудился над комбинациями. Он зрелище подготовил. А ты вышел и просто хорошо, правильно отбегал. Не учел, что судьям и зрителям нужен восторг, а не эффективность. Но это ничего. К следующим соревнованиям ты подготовишься как следует». «Да, папочка». Свет высунулся в распахнутое настежь окно и плюнул вниз. Ему совсем не хотелось обсуждать эту тему, но Никита будто специально действовал на нервы. И самое отвратительное, что он, Артем, с легкостью велся на провокации и вступал в диалог. «Зачем?» — спрашивается. «Выводы сделаны, планы намечены. Что еще обсуждать? Неужели он производит впечатление нытика, нуждавшегося в сочувствии? Он не самый веселый парень на планете. Что есть, то есть. Но с апатией или дурным настроением отлично справляется без назойливой помощи». «Пойду побегаю. Скоро вернусь». Артем перекинул ноги через подоконник и спрыгнул вниз. Он жил на 2-м этаже и обычно покидал квартиру именно таким образом. Пол и Никита переглянулись. «По-моему, ты его достал». Она отложила блокнот и повозилась в кресле, устраиваясь поудобнее. «Если бы я его не доставал, он вообще никогда бы не решился показаться на публике. Ну, может, оно ему и не надо», — философски заметила Полина. «Ну да, не надо. Жизнь — говно, учеба не радует, Будущее размыто, и все вокруг идиоты. Так, по-твоему, лучше? Бред. Если тебя что-то не устраивает, то есть только один идиот — ты сам. Изменить свою жизнь можно лишь, оторвав задницу от дивана. Никита сделал эмоциональный жест. Тёмыч одержим своим паркуром, и ему нужно двигаться в этом направлении. Не согласна? В целом согласна. Просто не все люди умеют пробивать стены лбом. Для таких случаев имеются специально обученные друзья. Никита откинулся на матрасе, положив на лоб кулаки. «Знаешь, я ведь ему завидую, по-хорошему. Я никогда ничем не был так увлечен, чтобы крышу срывало, чтобы ничего другого вокруг не замечать». Парень помолчал. «Не было и нет у меня никакой важной цели, которая через всю жизнь пролегла бы. Понимаешь? А музыка? А что музыка? Это просто развлечение. Пока мне нравится, а дальше как карты лягут. Я ведь не собираюсь связывать с этим свою карьеру. Несерьезно это как-то». «А что серьезно?» Пол подтянул босые ноги под себя. «Серьезно? Это когда осознаешь смысл, когда имеешь всепоглощающее стремление к чему-то. И пусть в твоей жизни царит хаос, но в голове все определенно и упорядоченно. Потому что ты знаешь, чего по-настоящему хочешь, и будешь добиваться этого год за годом, не опуская рук и не сдаваясь. Это так круто — видеть свой путь». Никита накрыл глаза ладонями и тяжело вздохнул. «Я просто не позволю Тёмычу свернуть на левую, второстепенную дорогу. Второстепенные дороги — это моя вотчина». Парень вздрогнул от неожиданности, когда его волос коснулась чья-то рука. Он распахнул глаза и увидел озабоченное лицо подруги, склонившееся над ним. «Бедный мой маленький Ники, как же тебе сложно живется!» «Вот ты язва, полимер!» — осуждающе потряс головой Никита. «Я ей душу раскрываю, на серьезные темы вещаю, а она стебется». Полина широко улыбнулась. «Довольно в компании одного зануды. Еще и тебя я не выдержу. Оставайся выскочкой, пожалуйста». «Ах, вот как ты думаешь о своих друзьях. Зануда и выскочка. А ты тогда кто?» «Как кто? Ясное дело, богиня». Они рассмеялись. «Вот ты ржешь, Пол, а я, между прочим, вчера в клубе девушку от изнасилования спас». «Да ну, как?» «Самоконтролем, сеструха, самоконтролем!» Полина отвесила ему шутливый подзатыльник. Когда Артем вернулся, друзья уже спали. Полимер на раскладывающемся кресле, а Никита на матрасе. В комнате горела настенная бра. Артем осторожно взял толстое пуховое одеяло, постелил его в углу, стянул футболку и лег на живот. Неправ был Никита, упрекая его в том, что он опустил руки после первой неудачи. Руки он не опустил, и неудачи никакой не было. Деление на места — вещь условная. Сегодня первый, завтра последний. Не в этом дело. Просто там, на окруженной зрителями площадке, свет увидел нечто, заставившее его изменить свое отношение к Дэнни. Артем всегда считал бывшего приятеля талантливым и способным, но в то же время понимал, как далеко тот ушел от настоящего паркура. В глубине души копошилось осторожное самодовольное чувство. Уж он-то, Артем, придерживается истинных ценностей, а не рвется за дешевыми понтами. Последние два года он лишь урывками видел, как трейсил Данила, поэтому не мог в полной мере оценить реальную картину. Его выступление на соревнованиях потрясло Артема. Это было сложно, красиво, без фальши. Тогда, зачарованно глядя на бывшего товарища, свет впервые допустил болезненную мысль. Она промелькнула на задворках сознания и тут же исчезла, оставив после себя тревожный и горьковатый осадок. Мысль эта еще появлялась несколько раз, но была столь стремительно и эфемерна, что Артем не успевал ухватить ее. Возможно, он инстинктивно оберегал себя от таившегося в ней разочарования. Он крутился на импровизированном ложе, пытаясь избавиться от странного беспокойства, пока, наконец, не забылся сном. Утром его разбудила деликатная щекотка в области лопатки. Он неохотно приоткрыл один глаз и скосил его в сторону. «Да ты спи, спи. Рано еще», — улыбнулась Полина и продолжила рисовать гелевой ручкой у него на спине. «Почему я?» — обреченно простонал Артем и закрыл глаз. «Потому что на мне уже не осталось свободного места», — заржал откуда-то сбоку Никита. «Что ты там малюешь?» — сонно поинтересовался Свет. «Скоро увидишь». Артем зевнул и прикрыл веки, радуясь, что сегодня выходной и никуда не нужно спешить. Он почти задремал, но громкий звонок мобильного вырвал его из блаженства. «Блин, Пол, это твоя шарманка?» «Сори, маман звонит». Подруга дотянулась до телефона, встала и осторожно ткнула Артема босой ножкой. «Готово, можешь заценить. А мне нужно наврать родакам, как мы с подружкой славно подготовились к экзамену». Она вышла на кухню и закрыла за собой дверь. Свет нехотя потянулся и сел. «Сколько времени?» — спросил Никита. «Рано еще». Понимая, что заснуть уже не получится, Артем поднял с пола футболку и поплелся в ванну. В зеркале придирчиво рассмотрел творение Полины. Чарующий черный узор татуировки опоясал его предплечье, поднимался к плечу и сворачивал к лопатке. Парень покрутился, изучая свое отражение. Новое украшение выглядело гармонично и чертовски ему шло. Артем давно мечтал о красивой тату, может быть, не такой вычурной и менее броской, но одно обстоятельство здорово охлаждало его пыл. С такой боевой раскраской он станет почти неотличим от героя Дэвида Бёля из 13-го района. «Ты чего?» Полина просунула голову в приоткрытую дверь и встревоженно возрилась на Артема. Тот перевел на нее недоуменный взгляд. «Я чего? Это ты чего ломишься в ванную? А если бы я тут голый стоял? Ну и что бы с тебя убыло?» Полина замялась на мгновение, а затем решительно зашла в ванную комнату. «Ты снова переживаешь по поводу своего Бёля? О чем ты?» — натужно улыбнулся Свет. «Я мельком увидела выражение твоего лица, когда ты рисунок изучал. Опять прикидываешь, стоит или не стоит? Ты что, гребаный телепат?» Парень включил кран, взял щетку и принялся демонстративно чистить зубы. «Тут и телепатом быть не надо». Полина облизнула губы, о чем-то размышляя. «Сейчас, погоди, я тебе кое-что покажу». Она уткнулась в мобильный и какое-то время сосредоточенно его изучала. «Дурацкий интернет. Медленно пашет. Ну вот, посмотри». Она поднесла к лицу Артема дисплей, где улыбался черноглазый смазливый брюнет. «Видишь?» «Вижу». Полина пролистнула фотографию и показала другую с тем же самым парнем. «Видишь?» — повторила она. «Да вижу, вижу». Свет начинал сердиться. «А вот это?» Полина ткнула в него третьим изображением, почти не отличавшимся от предыдущих. «Окей, что ты хочешь сказать?» «На фотографиях три разных актера. Эштон Катчер, Рик Маламбри и Данила Козловский. Как ты мог заметить, они очень сильно похожи между собой. И знаешь что?» — Полина сделала загадочное лицо. «Что? Это их совершенно не парит. И карьере не мешает. Они работают, получают бабки, у каждого свой фан-клуб, и все довольны. Им безразлично, что где-то существует их копия. Улавливаешь? На Земле 7 миллиардов человек, и у каждого найдется по нескольку двойников. И, вероятно, у них могут совпасть интересы и цели. Ну и что? Содержание-то у всех разное». Полина умолкла и строго погрозила пальцем. «И, кстати, не вздумай мыться раньше вечера, а то испортишь всю красоту. Зря я, что ли, старалась?» Артем улыбнулся и кинул в нее полотенце. Уже смеркалось, когда Никита подходил к клубу. Он успел заскочить домой переодеться и планировал оторваться за диджейским пультом. После полуночи подтянется его напарник, с которым они непременно устроят потрясный джемсет. Никите всегда нравилось работать в режиме полной импровизации. Возле клуба с парковкой было туго, поэтому он оставил машину на соседней улице. Чтобы срезать путь, свернул в переулок. Впереди уже маячил высокий забор, ограждавший территорию здания. Калитка была открыта. Массивная дверь заднего входа поблескивала под тусклой лампой. «Эй ты, далеко собрался?» — послышалось за спиной. Никита обернулся и понял, что влип. Рассказывая Полине, что вчера в клубе спас девушку от изнасилования, Никита лишь отчасти шутил. Девушка действительно была и весь вечер стреляла глазками, подавая недвусмысленные намеки. Хорошие диджеи не обделены вниманием красоток, и Никита проявлял некоторую разборчивость. Но подруга выглядела очень привлекательно. Рыжеволосая, с тонкой талией, в обтягивающем платье, поэтому он недолго колебался. Едва закончив играть, подсел к ней за стойку бара и предложил угостить выпивкой. «Я уже достаточно выпила», — доверительным тоном сообщила она и поправила сползающую бретельку. «Пойдем лучше найдем темный уголок. Ты ведь знаешь здесь все темные уголки». Подобная прямота была несколько нестандартна, но Никита привык ничему не удивляться. После полуночи количество стеснительных девиц в клубе уменьшается в геометрической прогрессии. Музыка, алкоголь раскрепостят кого угодно. «Звать-то тебя как, о прекрасная?» — поинтересовался Никита, незаметно проверяя карманы брюк на наличие презервативов. «Оксана». Он взял ее за руку. Блестящие браслеты на изящном запястье весело звякнули. «Пойдем, Оксана, я покажу тебе самые укромные места этого клуба». «А как насчет твоих укромных мест?» «Это просто праздник какой-то», — подумал Никита. Очутившись на мягком диване в чил-зоне, Оксана несдержанно впилась в губы своего кавалера. Посторонних зрителей вокруг не наблюдалось, но Никита все равно не рискнул бы заняться здесь чем-то более откровенным, чем поцелуи. Пока девушка жадно обследовала его рот своим языком, он прикидывал, куда бы ее увезти. В машину, что ли? Наступила пора съезжать от родителей, снимать отдельное жилье. Столько проблем сразу решилось бы. Никита накрыл ладонью ее упругую грудь, трешка, и ласково прикусил мочку уха. Чья-то крепкая рука стиснула его плечо и рванула в сторону, сопровождаясь ее действо отборнейшими ругательствами. Никита едва удержал равновесие и недоуменно уставился на пьяного мужчину внушительных размеров. На нем была кожаная рокерская куртка и такие же брюки. «Виталя, боже, он ко мне приставал!» — плаксивым голосом затянула Оксана, кинувшись в объятия бугая. «Он хотел меня изнасиловать». «Да я его сейчас порву!» Мужик бесцеремонно оттолкнул подругу и надвинулся на несостоявшегося насильника, дыхнув перегаром. «Конец тебе, сука!» Оторопевший Никита собирался что-то сказать в свое оправдание, но был вынужден увернуться от летевшего в его сторону кулака. Противник, хоть и превосходил его в росте и весе, особой проблемы не представлял. Во-первых, Никита умел драться. Во-вторых, завалить пьяного не очень сложно. Никита защищался, благородно не нападая. Но в конечном итоге пару раз ударил, чтобы умерить пыл агрессора. Тут же явилась охрана и выволокла зачинщика на улицу. Через пару часов Никита уже позабыл об инциденте. Выходит, зря. Сейчас этот бугай и еще трое не очень приветливых парней стояли напротив. За их спинами мельтешила Оксана. «Ну что, падла, отвечать будешь?» — без предисловий спросил Виталик. Сегодня он был трезв, но печать интеллекта по-прежнему отсутствовала на его простом, грубоватом лице. «А какие есть опции?» — улыбнулся Никита, лихорадочно соображая. «Добежать до заднего входа он не успеет. Дверь закрыта. Пока достанет ключ, пока откроет. Вступать в драку тоже глупо. Двоих он, вероятно, осилил бы. но четверо — явный перебор. Попробуют договориться. Опция у тебя одна — терпеть и сожалеть. Хохотнул Виталя и покрутил битой, которую до этого держал за спиной. О, бита! Не удержался от усмешки Никита. Круто! Ваша не купил? Ты попал, сука! Бугай шагнул вперед, демонстрируя недвусмысленные намерения. Трое других последовали за ним. Оксана отошла в сторону, чуть не споткнувшись на высоких шпильках. «Придется драться», — с сожалением подумал Никита и первым ринулся в атаку. «Если исполнить серию неожиданных ударов и ненадолго вывести из строя двоих, можно попробовать убежать».